Глава 33. Йоран. Катрина заснула на моих руках. Хрупкая маленькая эльфочка. Мое сокровище. Никогда не думал, что встречу ее. Ту, кто привяжет к себе одним взмахом ресниц и теплой улыбкой. Очнувшись сегодня, едва уловив ее ни с чем не сравнимый аромат, совсем пропал. Никак не ожидал, что с обретением пары получу огромный бонус — маленький организм, растущий сейчас в чреве моей Кати. Она показала мне видение прошлого, надеялась, что я все вспомню, но я и без них знал, что теперь не отпущу ее. Я пришит к ней навечно, и никакая сила не сможет оторвать нас друг от друга. Монстр внутри меня — по кирпичику разберет весь мир, но найдет свою единственную. Я очнулся 2 недели назад, лежал на обломках собственного корабля и дрейфовал по волнам несколько дней. Демон пытался перехватить сознание и постоянно тянул к кораблю, требуя найти сокровище. Но я не помнил Катю и не понимал, почему он тянет меня. Пытался усмирить ипостась, но был истощен. Меня нашел док и часть моей команды. Они сумели из уцелевших обломков и одного пустого контейнера соорудить плот и собирались плыть дальше в сторону севера. Только мой монстр был не согласен с этим. Разрушив все руны, он перехватил сознание и, грубо подавив меня, полетел обратно к крушению. Постепенно воронка у скал притянула остатки корабля. Не найдя живых, демон просто заморозил все, выплескивая свою боль от потери пары. Он методично каждый день от рассвета до заката разбирал обломки, заглядывал в контейнеры, нырял в холодные воды и продолжал поиски. Я перестал пытаться остановить его. Без руны посторонней помощи побороть ипостась очень сложно. Приплывший ко мне док тоже не помнил Катрину и уговаривал вернуться. Так мы просидели на куске льда почти неделю, ожидая помощи или когда монстру надоест искать то, чего нет. А в дверь коротко постучались, и на пороге появился Вел. «Привет, брат. Рад, что ты живой». Криво улыбнулся он. «Привет, как док?» Тихо спросил я, перекладывая Катю на подушки и вставая. «Живой и здоровый, спит. Ферикса с частью матросов мы тоже подобрали и отправили один корабль на поиски остальных». Велитар кинул в меня вещи и, дождавшись, пока я оденусь, махнул. Вышел следом и попал в объятия Арины. «Но ты и напугал нас!» Всхлипнула блондинка. «Больше не плавай на эти острова! Хватит с вас приключений! Эти скалы нужно уничтожить вообще!» «Хватит его тискать!» Рыкнул Вел. Ари возмущенно пихнула мужа в бок и отпустила меня. «Ничего не надо уничтожать! Скалы навеки заморожены и остановлены!» Хмыкнул я. «Лед растает, и все начнется по новой», — не согласилась женщина. «Когда растает, они рухнут в воду. Мы с доком слегка выместили на них злость, пока пытались договориться». «Ты разрушил плиты?» — обалдел Велитар и остановился. «Я ужасно голоден, пойдем уже». Махнул рукой и вышел на палубу, попадая в другие женские руки. Вера тоже решила потискаться. «Меня сегодня вообще покормят? Я не ел почти 2 недели». «Ты не ел 1,5 луны вообще-то?» Усмехнулся док и похлопал по плечу, проходя мимо. «Как 1,5 луны?» «Да, «Вас не было почти 6 недель. Лаури и Эйравель вернулись в Ави луну назад. Они привезли во дворец Аринеля и его тень в бессознательном состоянии. Аринка почти 10 дней выхаживала отца и Марилоса». Начала рассказывать Вера и, наконец, проводила меня к столу. «И что вы делали целую луну? Почему сразу не приплыли?» — рыкнул я. «Мы не сразу узнали. Эйрик, Айкальд, Райнер и Вел отправили на самый край географии, в бастион, чтобы проверить, насколько сильно подавлен холод. Представляешь, там уже проглядывается земля!» Вера разулыбалась. «Отличные новости, не отвлекайся!» — пробубнил я с набитым ртом. «Мы с Дэймоном и Роденом были в Шардисе, готовились к турниру. В этом году впервые приехали демоны поучаствовать. Я их почти полоборота уговаривала. Сам знаешь, как сложно и нервно убедить демонов делать то, что они не хотят. Тем более на землях драконов. Да и, честно говоря, Эйрик и Вел скептически отнеслись к вашей смерти, заявив, что демонов потопить не сможет ни одна воронка, и, скорее всего, вы летите либо на острова, либо на север». «Ясно. И хорошо, что сразу не приплыли. Без Кати я бы все равно не сдвинулся с места, пока все не проверил. А она, я так понимаю, нашлась совсем недавно». «Да, и ничего не помнила. Это так страшно. Забыть, кто ты есть, потерять свою личность. Ты бы видел, она совсем не была собой. Не представляю, каково ей сейчас». Вера посмотрела на стоящего за штурвалом Эйрика. «Он бы тебя не забыл. Его демон не забыл бы». Тихо сказал я, сжав руку близкой подруги и родственницы. «Нужно остановить эту парочку. Кардинально». Вера перевела на меня взгляд и блеснула голубым пламенем глаз, что говорило о ее решимости действовать сурово. «Ты же пацифист», — усмехнулся я, вспоминая наш бой на мечах. Она победила меня и, приставив горлу, острие меча заявила: «Я вообще-то пацифист, но эта победа греет мне душу». «Аринель справедливо не убьет мать своих детей. Дэймон и Эйрик из-за мирного договора тоже. Мужья Арины тем более не станут вносить такой конфликт в семейство короля». «Остаюсь я?» — хмыкнул, поняв, к чему клонит Вера. «Остаешься ты». «Я не буду гоняться за ними. Мой приоритет — Катя и сын. Но если появится на пути, оторву головы обоим. Как завещала моя правительница...» Склонил голову перед Верой. Брюнетка фыркнула и хлопнула по предплечью. «Ты уверен, что будет сын?» — усмехнулась подруга. «У высших домов Севера первым всегда появляется сын». «Хм. А, точно ведь. У нас с Ариной сыновья... Но я ведь тоже первенец и дочь, не сходится уравнение?» «А ты великий уравнитель, я посмотрю», — хохотнул я. «Ты у нас уникальная полукровка». «Кстати, когда я нашла Катю, то почувствовала чистого демона. Он не будет полукровкой без ипостаси, он будет чистым демоном». «И что тебя удивляет?» Я, наконец, наелся и убрал от себя пустую тарелку. «У меня просто есть теория одна. Неважно, человек, эльф или дракон, если он сокровище демона, то априори в такой паре будет чистокровный демон». «Интересная теория. Только прошу, не начинай ставить опыты на бедных демонах». «Я уже начала. Есть у меня на примете 2 испытуемых. Один живет с человечкой, а у второго сокровище человечек». Рассмеялась Вера и загадочно посмотрела на лежащего посреди палубы Дока. «Что? Док нашел сокровище или обрюхатил кого?» Проследив за взглядом женщины, рыкнул я. «Нет, ни то и ни другое. Но в скором времени найдет. Только тссс, не сболтни. иначе Аринина будущее не сбудется». «Арина так и не научилась держать свои видения в тайне». А закатил глаза и встал. «Не лезьте к доку. Узнаю, оторву голову вам обеим». «Ух, кто-то включил режим старшего брата. Мы и не лезем, просто понаблюдаем издалека». «А кто живет с человечкой?» Прищурился я. «Не скажу. Это вообще-то тайна. Мне по секрету Райнер рассказал». «Кто-то из цитадели? Сузить круг не проблема». «Вот ты сплетник. Ужас. Иди к своей семье». Возмутилась брюнетка и сбежала к мужу под бок. Рассмеялся и посмотрел на брата. Док жмурился от солнца и пребывал в хорошем расположении духа. Подсел к нему и хлопнул по руке. «Ты должен мне корабль!» Лениво протянул док. «Я скоро стану отцом!» Перебил его. Демон рыкнул и резко сел. «Быстро ты! Ладно, корабль оставь себе!» Мы с братом поспорили около оборота назад. Когда я забрал у Велитара корабль, док считал, что я найду свое сокровище именно на нем. И если это случится, то я должен буду отдать ему корабль. «Ты, кстати, раньше меня познакомился с Катей. И благодаря тебе я вообще нашел ее». «Да ладно! Я вообще ее первый раз сегодня увидел!» — фыркнул док. Пришлось рассказать увиденное прошлое. Мы просидели с братом на палубе около 2 часов. Обсуждали, сопоставляли и вспоминали прошлое. С ним мы всегда были очень близки. Он единственный, кто остался из родни. Наши отцы и мать, устав от долгой жизни, ушли за грань. Долгое время мы жили в ледяных пустошах, помогали удерживать холод. После того, как Велитар кинул вызов Эрику и в их противостоянии умер Хакон, мы встали на сторону Вела и уплыли с ним из севера. Мне хотелось изменить свою жизнь, а док увязался за мной. Возвратившись после долгого отречения, мы не смогли долго пробыть на одном месте. Оказалось, собственные привычки тяжело менять. Сложно усидеть на одном месте, когда ты почти 300 оборотов мотался по бескрайнему океану. Сейчас же, признаваясь себе и доку, могу сказать, что сложности никакой нет, когда есть ради кого остаться. Катя стала моим якорем. Оставив дока отдыхать, вернулся в каюту. Осторожно подвинул мою женщину и улегся рядом. Катя заворочилась, потерлась носом об плечо и закинула ножку на меня. Улыбнулся, погладив по бедру. «Я сплю», — буркнула она и, взобравшись на меня, распласталась на груди. «Спи», — согласился, поцеловав в макушку. «Убери руки с моей попы. Знаю я, чем кончаются твои поглаживания». Я рассмеялся и подтянул ее повыше. Она проворчала что-то невнятное и подняла голову. «Я люблю тебя», — призналась моя маленькая хрупкая эльфочка и сама потянулась за поцелуем.